Ранним утром следующего дня в курилке рядом со штабом отряда было оживленно, весело и шумно. Там собрались практически все участники операции, за исключением лемурийцев, которых на ночь временно разместили в зверинце под присмотром Дурова. Веселый шум перекрывал задорный голос Задова. «Бабуины слева, грузины справа! Я вперед и даешь прорыв!» Бек меланхолично кивал. Лёва красовался в лихо сдвинутый на затылок навёхонькой папахе с красным верхом, из-под которой выбивался длинный чуб. К лицу Лёве был и ремень, украшенный серебряными бляшками, на котором висел кинжал в ножнах. На типовые вопросы, откуда барахлишка, Задов гордо отвечал. «Трофеи! Дар побежденных в знак уважения!» В курилку, увитую диким плющом, вошел довольный начальник отряда в сопровождении Ашта. Одного взгляда на лемурийца было достаточно, чтобы понять, что профессор находится в растрепанных чувствах. Шерсть у него на загривке стояла дыбом, хвост то свивался в кольцо, то распрямлялся, как стрела. Разговоры и смех стихли. «Подведем итоги», – без обиняков двинул речь командир. «Поздравляю всех с успешным и бескровным выполнением задачи. Ничего другого от вас, в том числе и от Задова, не ожидал». Командир пристально посмотрел на Лёвины обновки. Задов, ничуть не стесняясь, сдвинул папаху еще дальше на затылок и начал играть с командиром в привычные гляделки. Владимиров сдался первым. Он продолжил речь. «Несчастные повстанцы, пардон, месье Ашт, местные диссиденты найдены и собраны. Главк подтвердил решение запломбировать известный вам коридор между нашими реальностями. Впредь проникновение лемурийцев к нам должно быть полностью исключено. Если попытаются агитировать при помощи всеобщей декларации прав приматов, наш служебный долг – засунуть ее им, скажем так, в карманы. Короче, никак не реагировать. Илья Тимофеевич, вас и ваших подчиненных лично попрошу проконтролировать посадку репатриантов на карусель. Для остальных операция закончена. Всех благодарю за службу. Отдыхайте. Бар в столовой открыт с 19:00. Стараясь не задеть члена Верховного Совета Лемурии, командир развернулся и вышел из курилки. За ним покинули беседку возбужденный Ашт и опечаленный Дуров. Остальные остались обмениваться впечатлениями. Человек и лемур молча шли к карусели, загребая пыль ногами. Говорить им было не о чем. Рядом с каруселью под присмотром Ильи, Добрыни и Алёши стояло четверо лемуров. Двое держали под лапы безвольно висевшее тело третьего, дегустатора-любителя абхазского вина. «Метаболизм не тот», – благодушно пояснил муромец величавому Ашту, когда тот, проходя мимо, бросил на пьяного до сих пор отщепенца уничтожающий взгляд. Четвертый репатриант немного в стороне что-то горячо втолковывал то ли снежинки, то ли эскимо. Лемуриц оживленно жестикулировал, показывая по очереди то на людей, то на соотечественников и тыкал пальцем в грудь брата или сестры по биологической классификации. Тот или та смущенно отворачивался или отворачивалась, стараясь отодвинуть потную лапу подальше от своей груди, заросшей густой шерстью. Взгляд снежного человека был устремлен за голову оратора. Увидев приближающихся к ним Дурова и Ашта, болтливый лемуриец, впрочем, тут же замолчал. «Вы твердо обещали мне, что мои подопечные не пострадают», – напомнил Дуров довольному Ашту. Леонид Владимирович успел за эти несколько часов привязаться к своим хвостатым гостям. «Можете не волноваться», – высокомерно успокоил дрессировщика Ашт. «Ввиду особой тяжести их преступления и слабости хвостов, они будут не повешены, а немедленно выброшены на необитаемом острове на севере нашего архипелага». Высылаемые лемурийцы молча и с достоинством занимали места на карусели. Бесчувственную жертву курортного гостеприимства Добрыня с Алёшей загрузили в милицейскую машину с желтой мигалкой на крыше. Тот еще не оклемался, но уже что-то мычал. Получалось у него это плохо. Последним на карусель залез Ашт. Затем неожиданно вернулся и царственным жестом протянул Дурову слабо светящийся хрустальный шарик. «Мы верны принятым на себя обязательствам», – покровительственно пояснил он недоумевающему Леониду Владимировичу. «Это ключ от нашей двери канала перехода. Для вас он, естественно, бесполезен. Проход после моего возвращения закроется автоматически. Ну а для наших отцепенцев он отныне будет недоступен». Ашт вернулся на помост карусели и, почтительно поклонившись Кинг-Конгу, с достоинством разместился на спине деревянного полосатого льва с оранжевой гривой. Карусель дернулась и плавно начала свой бег по вечному кругу времени и пространства. «Считай, по-нашему, мы выпили немного», – хриплым голосом вежливо пожаловался Высоцкий. Впрочем, в закружившемся вихре карусель тут же пропала, и музыка песни стихла. «Это он ключ вам отдал, Леонид Владимирович», – поинтересовался у Дурова из-за спины неслышно подошедший командир отряда. Дуров молча протянул шарик командиру. «А ведь вы оказались правы, месье Лафер», – задумчиво глянул на стекляшку Владимиров и передал ее элегантному стройному лемуру в очках, светлом костюме, белой шляпе, красных носках и черных остроконечных туфлях. «Ключ он отдал. Это и есть ваш холодный огонь?» «Да», – без удивления согласился лемур, поигрывая шариком и равнодушно возвращая его обратно. «Для меня он, увы, бесполезен». «Вы твердо уверены, месье Лафер, что нашему внештатному сотруднику, которого мы подсунули вместо вас, ничего не угрожает?» Сверкая молодыми глазами из-под пенсны, уточнил Дуров. «Учтите, что я полагался исключительно на ваше слово». «Уверен, они уже на острове», – вздохнул лемуриец. «В противном случае на ваше предложение остаться не согласился бы уже я. У меня тоже есть честь, коллега». Было заметно, что хотя лемуриец старался держаться подчеркнуто прямо, его серьезно покачивало. Всю прошедшую ночь он резался с Алешей, Добрыней и Ильей в преферанс, и теперь его карманы были переполнены червонцами, которыми он, засунув лапы в брюки, изредка позвякивал для удовольствия. «И все-таки я думаю, что...» Опять занудно начал бормотать Дуров. «Бросьте вы, Леонид Владимирович!» Устало присаживаясь на скамейку, закурил командир. «Иных вариантов у нас все равно не было. К тому же наше начальство упрямо желает знать, кто же все-таки завез на Лемурию медовые пряники, с настоя на которых началась эта темная история». «Дмитрий Евгеньевич!» Смущенно икнув, искательно улыбнулся лемуриец. «Полагаю, я могу рассчитывать, что меня переправят в Абхазию и вернут папаху с кинзалом?» Владимиров перевел недоуменный взгляд на эмигранта, потом спохватился и нерешительно кивнул. «Кинжал в Абхазии обещаю точно, а с папахой будут проблемы». В самом дальнем углу зверинца безутешно и горько рыдала между клеток снежинка, 5 минут назад проводившая своего эскимо в далекую и страшную Лемурию. Зверюшки вокруг сочувственно молчали.